Глава 18. Бессовестный гость повернулся на бок, подпер голову кулаком и, прикрывшись простынёй ниже пояса, уставился на меня сонно и благодушно. «Ты чего такая сердитая с утра пораньше, Кларочка?» «Прекрати называть меня феечкой и Кларочкой!» — сердито выдохнула я. «И вообще, тебе пора». «Куда?» — зевнул он, прикрыв рот второй рукой. «Домой, на работу, не знаю, просто тебе пора». «Почему?» «Ну почему ты меня выгоняешь, ни свет, ни заря, несчастного, холодного, голодного?» Чуть улыбаясь, принялся Ирден строить дурака. «Нет больше еды, поэтому завтракать будешь у себя дома». «Просто я с утра проверила припасы на кухне, он все сожрал ночью. Вообще все, что было съедобное. Даже фрукты в вазе и шоколад, хранившийся в стазисе на верхней полке кухонного шкафа. От заразы прячу». «Я немного увлекся, да?» — рассмеялся дракон, ничуть не устыдившись. «Прости, сильно энергетически потратился. Магическое истощение плюс физическое переутомление. А ты сама знаешь, что маги лучше всего восстанавливаются большим количеством еды и сна». Я поджала губы, но кивнула. «Я только не совсем понимаю, почему ты заявился ко мне восстанавливаться и отдыхать. Тебя дома слуги не кормят, что ли?» «Ну, кормят, конечно, но не сейчас. Временно всех распустил, так как долго в разъездах был. Остался только сторож, присматривающий за домом. А обратно не успел вызвать ни служанок, ни кухарку. К тому ж ты такая милая, и посуда у тебя есть поколотить и снять раздражение. И еда, и компания прелестная, и нечисть твоя ручная такая очаровательная», — снова рассмеялся он. «Так у вас тут хорошо оказалось, что и уходить не хотелось. А потом я просто отключился, и все. Только глубокой ночью проснулся и, кажется, съел все, что нашел. Прости, феечка». «Не кажется. Действительно, съел, и прекрати называть меня». «Не будь злючкой», — перебил он меня. «У тебя внешность феечки, аура феечки, волшебство феечки, очарование феечки. Как же мне тебя называть?» «Но ты ведь уже выяснил, что я не она. Ты познакомился с моей семьей. Зачем тебе это понадобилось, все-таки не понимаю. Развелись бы тихонечко, и все. Ты ведь им ничего не разболтал про меня?» «Да, познакомился. Своеобразные, но интересные люди. Но ты-то феечка». Я схватила с кресла подушечку и швырнула в него. Ирден поймал, хохотнул и подложил ее под голову. «Тебе пора. Вставай, одевайся и отправляйся к себе домой», — велела я. «Почему ты меня гонишь, ягодка-малинка?» «Как? Малинка? Прекрати называть меня всякими дурацкими прозвищами. Тебе пора, пока никто тебя не увидел в моем доме. Скоро пойдут первые клиенты, незачем им знать, что ты тут ночевал. Я гостеприимна, но не настолько». «Почему? Я вел себя прилично, но если не считать, что съел все запасы еды». «Потому что я одинокая девушка, а ты мужчина. Еще не хватало, чтобы люди подумали, что между нами что-то есть. Не порти мне репутацию». «Ты не одинокая девушка, а замужняя Риата, а я твой муж. Кто что плохого может подумать?» «В смысле? Я даже растерялась. Но мы же не по-настоящему женаты, да? И ты мне не муж. Мы ведь не женились, и развод. Ты ведь сказал, что мы разведемся». «Нет, ягодка, это ты сказала, что хочешь развод. И спросила, дам ли я его тебе. И ты ответил, что дашь. Значит, нам не нужно афишировать, что мы вообще женаты». «Почему?» «В смысле?» Заклинило меня на этой фразе. «Ну мы же разведемся, да? Вот прямо сегодня пойдем в храм и разведемся, да?» «Нет, милая, не получится». «В смысле?» «Вот ведь упыренная фраза. И что она ко мне прилипла-то?» Дракон улыбнулся и пояснил. «У меня множество дел накопилось, пока я отсутствовал. Прости, малинка, но сейчас мне совсем не до развода. Я не отказываюсь идти с тобой в храм, но не в ближайшее время». Я украдкой выдохнула, потому что, как оказалось, затаила дыхание. «Но мы же пойдем к алтарю, да? А когда? Хотя бы примерно». «Феечка, ну что ты такая нетерпеливая?» Он откинулся на спину и раскинул руки и ноги, как морская звезда. «Я ведь не требую от тебя ничего. Не заставляю уже завтра подарить мне наследника. Не прошу ничего особенного. Ну, подумаешь, мы немного женаты. Это так приятно оказалось и даже выгодно нам обоим». «Это чем еще?» — с подозрением поинтересовалась я. А спокойствие и статус. Я родовитый дракон, еще молод, но уже со сложившейся неплохой карьерой. Финансово вполне обеспечен. Ты красавица-фея с безупречной репутацией, с хорошим магическим академическим образованием и из приличной семьи. Прекрасный брачный союз, согласись. Мне не нужно больше переживать, что сосватают невесть кого, потому что родня, как обычно, лучше знает, что выгоднее для укрепления рода и прочая ерунда. Сама знаешь. Тебе можно не опасаться графёнка. Как его там? Алианского вроде. Откуда ты? У меня аж ноги ослабли, пришлось присесть в кресло, сдвинув лежащие там брюки Ирдена. Снова бросил одежду, как попало, когда ночью вставал. Пообщался с твоим отцом, разумеется. Ты завидная невеста, между прочим, знаешь? На твою руку целая череда претендентов. Но твой дед зачем-то выбрал этого. Знаю. Тихо выдавила я. Ну вот, и у моих родственников целый список потенциальных выгодных невест для нас с братом. Давай их всех обведем вокруг пальца. Обаятельно улыбнулся мне дракон. А как? Останемся официально женатыми, конечно же. Минимум на год. Тогда нас точно никто насильно не потащит к алтарю с выбранными роднёй кандидатурами. Мало ли что им вздумается, и они вдруг начнут активно пытаться это делать. Тут-то мы их и ошарашим. Соглашайся, феечка. Я не буду требовать от тебя исполнения брачных обязательств. Все останется как есть. А потом? Потом мы сходим в храм к жрецам, да? Мы же договорились? Конечно, слово дракона. Через некоторое время я лично отведу тебя в храм к жрецам и алтарю. Я помолчала, размышляя. Чую какой-то подвох, но не пойму, в чем он. Так вроде все гладенько звучит, но на всякий случай уточнила. Фиктивный брак, да? Без всяких этих обязанностей, требований. Никаких обязанностей, никаких требований. Никакого принуждения. Все наши с тобой действия будут только добровольные по желанию. И все останется, как сейчас? Конечно, только мы уже будем супругами. Я ведь сказал уже, что не буду тебя насильно заставлять. Обещаю, что не обижу. Но мы должны поддерживать друг друга во всем, помогать. Не порочить достоинство и честь, не компрометировать. Но это само собой разумеется, ты ведь тоже аристократка и все знаешь. Я прикусила губу и бросила взгляд в окно. Совсем светло уже. Еще немного, и действительно уже пойдут прохожие по улицам и клиенты ко мне. Надо быстрее изгонять скользкого чешуйчатого мужа, пока никто не увидел его выходящим из моего дома. Ну что, ягодка, уговор? Уговор, решилась я. Ирден только этого и ждал, судя по его реакции. В мгновение ока вскочил с кровати, укутался простынёй ниже пояса и шагнул ко мне. Опустился на корточки перед креслом, в котором я сидела, и взял мою левую руку. Сложил наше запястье так, чтобы мой и его браслеты соприкоснулись. «Мы вместе. И мы — сила», — произнес это как бы мой муж, глядя мне в глаза. После чего наклонился и быстро поцеловал в губы. Я не успела даже испугаться и дернуться, а он уже отстранился. Вот это все же не человеческая реакция и скорость. Люди так не умеют. Наши организмы не рассчитаны на подобную пластику и скорость. Браслеты и артефакты же повели себя неожиданно. Нагрелись и засветились, почти как тогда, в храме. А в украшении Ирдена еще и что-то едва слышно щелкнуло, как мне показалось. «Что это было?» — с подозрением спросила я. «Как что?» — поднял он брови. «У нас ведь уговор. Мы подтвердили наши узы и намерения. Ведь из-за выходки Эдгара я не заключал с тобой союз в храме. А теперь не подкопаться. У нас брачный союз, мы вместе, а вдвоем мы сила». «Точно?» «Никакого подвоха. Что-то я не очень доверяю тебе». Прищурилась я и потрогала указательным пальцем его брачный браслет. Тот в ответ меня легонько уколол щекотным разрядом. «Малинка, ты ведешь себя так, словно не фея, а некромантка», — рассмеялся Ирден и поднялся на ноги. «Я сейчас оденусь, покинешь меня ненадолго». Я встала и направилась к выходу из комнаты. «Позавтракаешь со мной?» — прилетел мне в спину вопрос. «Раз уж я вас, заразой, оставил без еды, то обязан как минимум накормить в таверне или в кафе. Я все же твой супруг. Где ты предпочитаешь поесть?» Я постояла, не оборачиваясь. А то он там шелестит тканью, вдруг опять голый. Потом ответила. «На твое усмотрение. Я в городе еще не все изучила, так что заказываю еду в ближайшем месте, где неплохо готовят». «Договорились». «Ирден, никому ни слова про наш уговор. Браслеты, конечно, на виду, но афишировать брак не будем. Я свой стараюсь не демонстрировать, и мне вроде удается». «Буди розовую милость и прелесть», — ушел он от ответа. Я фыркнула и пошла будить заразу. Во время раннего завтрака скользкий тип развлекал нас беседой, смешил, но при этом не отвечал ни на один из поставленных вопросов. Я так и не добилась информации, зачем он отыскал моих родственников и что им наплел. И что еще подозрительнее, они-то тоже молчат. И я не могу им прямо написать и устроить допрос. А вдруг они ничего не знают, и я тогда проболтаюсь? В общем, ситуация неприятная. Во время плотной трапезы зараза объелась, а я сделала вывод, что все чешуйчатые немного похожи. Едят они много. Очень. Куда все это вмещалось в дракона, находящегося в человеческой ипостаси, я даже предположить не бралась. Только провожала взглядом одну опустевшую тарелку за другой. А вот аппетит горгульи мне был хорошо известен. Поэтому я ее в меру сил сдерживала. Понимала ведь, что обожрётся опять нечисть. И кому тогда придется нести ее на руках? Мне. А она хоть и размером с крупную кошку, но тяжелая, толстая и крылатая. Сюда ее нес пригласивший нас мужчина, а назад-то. «Я не всегда такой, ненасытный», — издал смешок Ирден, заметив мои круглые изумленные глаза. «Просто провел много времени в виде дракона. И по-хорошему восстановить затраченное следовало бы в том же облике. Но я подумал, что у тебя дома вряд ли найдется баран или бык целиком». «Однозначно нет». «У нас только Олеськи», — прочавкала зараза. «Только хозяюська зядиня. Мне не даёт. Ты будешь давать мне Олеськи?» «Никаких орешков», — погрозила я ей пальцем. «Почему? Что не так с орехами?» — уточнил дракон, доживав очередной кусок мяса. «Не с варенье». «Да сваление, сваление. Не вель ей. Лёсь-то я тють-тють пукаю». Оповестила его непосредственная горгулья. Риат Ланс от неожиданности сего заявления аж подавился. Пришлось откашливаться. Утерев выступившие слезы и отдышавшись, он взглянул на меня с веселым изумлением. «А я-то что?» — кивнула, разведя руками. «Учту», — хохотнул Ирден. Домой мы добирались на экипаже, который он нам любезно поймал. Откланялся, жутко довольный чем-то. Нет, то, что он наелся, это понятно, но все же. В чем же он меня обдурил, а? Никак не могу понять. У меня дома поджидала соседка. Я только вышла из экипажа, и она поспешила мне навстречу. «Риата Фея, у меня к вам разговор». «Слушаю, Риата Доргинс», — приуныла я. «Она ведь вчера не пришла, и я понадеялась, что обойдется. «Уважаемая соседка», — поджала губы женщина, «мы с большим пониманием относимся к вам и к вашей профессиональной деятельности, а также к расовым особенностям. Мы все осознаем. Вы, феи, просто не можете следовать некоторым общепринятым у других народов нормам. Мы закрывали глаза на толпу орков, которые к вам постоянно таскают подозрительные, звякающие мешочки. Эти орки прилично одеты, причесаны даже. То есть вы явно следите за ними и их моральным обликом. Мы привязались даже к вашей ручной нечисти. Она страшненькая, но милая. И полезная, всех грызунов на улице вывела. Но...» — вставила я в паузу и быстро зажала рот горгульи, пока она не начала выступать с негодованием на характеристику «страшненькая». «Но Риата Клара, дракон? Дракон на моем дворе?» С истерическими нотками вопросила она, выделяя слова и повышая голос. «Точнее, даже не весь дракон, а его, простите великодушно, задница и хвост. Он помял мои гортензии и махровые розы, и вообще. Я не хочу из своего окна любоваться на драконий зад». Я вздохнула и подняла на соседку скорбный взгляд. «Ну, стыдно мне, что уж теперь. А я ведь сразу предположила, что так и будет. Хотите, я к вам его целиком на чай приведу?» «А сможете?» — подавилась следующей гневной фразой Риата Доргинс. «Драконы не ходят в гости к людям». «Ну, скорее всего, он будет сопротивляться, но если вы очень желаете, я что-нибудь придумаю. Он поместится у вас во дворе». «А вы что, думаете его таким драконовым привести. Переключилась на мое предложение собеседница и даже ругаться перестала. Так дракон же, его хвост и, простите, задница в гостях у вас уже побывали. Я постараюсь убедить, что это несправедливо по отношению к голове и пузу. И надо их тоже выгулить. Не стоит, подумав, отказалась она. Но можете отправить ко мне в гости вашу заразу. В подвале кто-то шуршал на днях. Горгулья замычала у меня в руках, и я сильнее сжала ей пасть, чтобы чего лишнего не ляпнула. «Хорошо, к ночи, Риата Доргинс. Она сейчас очень плотно покушала и на охоту не способна. Вы позволите мне зайти к вам тоже? Я неплохо владею бытовой магией, что смогу поправлю на ваших клумбах. И мне очень жаль, что мой гость вас побеспокоил, уважаемая Риата. Я поговорю с драконом, попрошу впредь являться в более компактном виде». «А он придет еще?» — оживилась дама. «Дя!» — вырвала морду зараза. «Он придёт к нам! Он насяму...» Я быстро перехватила ей пасть и снова зажала, немного натянуто улыбнувшись соседке. «Вы не возражаете, я отнесу ее спать. Видите, какое пузико наела? Еле дышит обжора маленькая». «Да, конечно. Так, говорите, бытовая магия?» «Это хорошо. Ох, Риатофея. А сможете еще поправить забор? Последний ураган повредил некоторые участки». «Я взгляну, можно ли там что-то исправить магией. Она не всегда всесильна. Пришлось мне пообещать». «Ну, Ирден, чтоб у тебя чешуя!» Блестела, гад хвостатый. Распрощались мы с соседкой. Я вошла в свою калитку и потащила заразу в дом. Но была остановлена плетями розовых кустов, которые они внезапно выбросили, чтобы остановить меня. «Ну что еще?» — сердито спросила я. «А нам удобрение ты обещала». «И выполнила обещание. Сколько можно жрать?» — разозлилась я. «Зараза ест как не в себя. Драконище прожорливое опустошило все запасы еды. Так и вы еще. Я вам на прошлой неделе подливала удобрение». «Мы хотим драконьего». Переглянулись пышные розовые бутоны между собой и повернулись ко мне. «Выглядит это жутковато, если честно. Каждый раз вздрагиваю, если розы со мной заговаривают». «Вы хотите драконьего чего?» — теряя терпение, уточнила я. «Гуана!» — шепотом осмотревшись, чтобы никто не подслушал, уточнили розы. «Что, простите?» — опешила я. Зараза тоже перестала трепыхаться, выпучила глазенки на розовые бутоны. Подобное не приходило в голову даже нечисти. «Очень оно полезное для корешков». Все тем же за могильным шепотом поведали мне кусты. У меня вырвался смешок, потом другое, а потом я истерически расхохоталась в голос. «О, боги! Мало мне было внезапного уговора о продлении фиктивного брака. Недостаточно претензий соседки о попорченных драконьим задом цветочных клумбах и моего вынужденного ремонта ее забора. Так теперь у меня говорящие плотоядные розовые кусты просят драконьего гуана. Но это надо!»